Приложение А. Хронологический перечень правления глав Совета 12. 6101-6145. Имон Мак. Первый чародей во главе Серой Земли. Из-за дерзкого нрава был вытурен из гимназии, диплома так и не получил, однако волшебником был на редкость талантливым. При нем окончательно формируется система с семью уровнями. Чародеи облачаются в радужные плащи. Сам Имон, чтобы обозначить свои особые полномочия, начинает носить белый плащ. И вслед за ним такие же надевают прочие маги, входящие в совет. 6145-6180. Каздох – демон. Очень черный чародей. Создатель Тумана Смерти и основатель 13-го гимназия. При нем Серая Земля окончательно становится магократией. Весь Совет 12 отныне состоит исключительно из чародеев. Носить белый плащ ему показалось глупым, поэтому он переоделся в черный, и вслед за ним переоделся весь совет. Белые плащи же он, в знак презрения к предшественнику, повелел носить колдунам-недоучкам, не имеющим диплома гимназия. 6180-6200. Миракулис – корабельщик. Великий гидромант и аэромант. Построил мощный разведывательный флот. Создал институт капитанов-колдунов. Разработал дизайн Альдареи, близкий к современному. Серая Земля, до того находившаяся в добровольной изоляции на своем острове, начинает внешнюю экспансию. 6200-6222. Кейкзальдо Завоеватель. Провел цикл завоевательных походов. Колонизировал множество близлежащих островов, а также южное и восточное побережье Нумерадиса. 6222-6247. Искандал Скептик. Несмотря на огромную волшебную силу, считал магократию ошибкой, пытался вновь допустить Совет 12 обычных людей, но его проект был провален 11 голосами против одного. Пытался проводить и другие реформы, ограничивающие магократию, но также не преуспел. Единственная его успешная реформа – смена цвета плащей членов Совета. Именно при Искандале все переодеваются в серое, и это уже не изменится. 6247-6302. Бозес Победитель. Великий полководец и первый маршал. Создатель Молнии Богов. Ходил с походом в Нумерадис, разгромил Ларию, Рокуш и несколько мелких прибрежных королевств. Взял огромную контрибуцию и наложил тяжкую дань, которую нумерадцы выплачивали до самой его смерти. Успешно воевал с эйстами. Начал строительство промансерица Рука. 6302-6320. Салаквизда История. Написала «Историю Серой Земли» в 12 томах, охватывающую период с 3523 до 6248 года. Этот труд по сей день считается самым надежным источником во всем, что касается древней истории. Окончила строительство промансерица Рука. 6320-6335. Мунгулимак – библиотекарь. Основатель библиотеки промансерица Рука. Собрал и классифицировал все известные на тот момент в Серой Земле заклинания. 6335-6350. Гурмитаж Кряжистый. Великий бестиолог, создатель грохота Хашибы. Применил это заклинание один-единственный раз, что вызвало страшное землетрясение и привело к появлению в центре Серой Земли сладких озер. Гурмитаж после этого слегка повредился в уме и нередко еще просыпался ночами с криками «Оно живое! Оно там!» 6350-6360. Молодром Огонь. Великий пиромант. Обжора и сибарит. После смерти взорвался, превратившись в высшего огненного элементаля, и стал причиной гибели 200 человек, в том числе его собственной жены, также носившей серый плащ. 6360-6373. Крабикуб Топор. Великий артефактор и боевой маг. Вместо жезла или посоха орудовал огромным боевым топором и вообще имел отвратительные манеры. 6373-6400. Мистер Дех – бледный, чародей-вампир. Долгое время успешно это скрывал, но после разоблачения проснулся с серебряным ножом в сердце. Сильно из-за этого обиделся. 6300-6490. Фаттапус Бессмертный. Прославился необычайно долгой даже для чародея жизнью. Скончался в 270 лет. Ввел традицию не кремировать опочивших колдунов, как было до него, а обращать в камень и ставить на постаментах могилах. Самого Фаттапуса после смерти поставили на одной из главных площадей и его обожают голуби. 6490-6508. Гонитва «Война». При ней начался и закончился десятилетний бунт, вооруженное крестьянское восстание, возглавляемое Мертеком-рабом, невероятно сильным колдуном из белых плащей. 6508-6530. Хидарзон-алхимик. Великий алхимик произвел настоящий переворот в этом искусстве. Изобретатель философского камня и Верара. 6530-6543. Гыгыка смех. Великий волшебник Шут. Провел множество крайне странных и дурацких реформ, которые были немедленно отменены после его смерти. В частности, обязал всех членов Совета 12, кроме серых плащей, носить розовые помпоны. 6543-6563. Юкото неуязвимый. Крайне жестокий чародей, проводивший политику единоличной диктатуры. Лично уничтожал всех, кто ему противился или хотя бы возражал. В разное время от его рук погибло 6 членов Совета 12. 6563-6578. Жегл пьяный. Подставное лицо. Члены Совета 12 опасались появления второго Юкота неуязвимого, а потому, по общему согласию, возвели в лидеры Совета одного из самых слабых красных плащей, страдающего алкоголизмом. На протяжении 15 лет он просто сидел в своем кресле, исполняя чисто формальную роль. 6578-6589. Гулин пропойца. После смерти Жегла Пьяного Совет 12 решил вновь посадить во главе безвольную куклу. Но на сей раз выбор был сделан из серых плащей, среди которых как раз имелся очень подходящий кандидат. Однако, когда Гулин пропойца получил кресло, он внезапно переменился. Оказалось, что предыдущие несколько лет он просто прикидывался никчемным алкоголиком, ведя хитроумную игру. Следующие 11 лет он правил Серой Землей почти так же жестко, как ранее Юкота Неуязвимый. 6589-6596. Хачарах Лед. Великий криомант. Пытался изменить климат Серой Земли, снизив среднегодовую температуру. Однако не нашел понимания у других членов Совета. Умер разочарованным. 6596-6607. Тадагорд Старьевщик. Великий материализатор. Под конец жизни совершенно сошел с ума. Засел в своем огромном дворце и целыми днями творил серебро, самоцветы и разного рода ценности. После его смерти все это развеялось. 6607-6620. Хеттазо Природа. Исследовательница флоры и фауны. Внесла огромный вклад в бестиологию. Создательница единой классификации растительного и животного мира Рари. 6620-6640. Ибо Жень Искусник. Чрезвычайно талантливый чародей, телепат и телекинетик. Создатель множества инновационных заклинаний, в том числе тотального ноля. Очень много экспериментировал с чистым колдовством. 6640-6689. Зелкодас Волк. Великий метаморф. Проводил очень агрессивную политику. Занимался колонизацией восточного побережья степей кентавров. Планировал массово привозить туземцев в Серую Землю для использования в качестве рабов и тягловых животных. Не успел завершить этот проект, поскольку погиб в ночь страха от рук Хатаркаданна. 6689-6718. Нергений Добрый. Сменил политический курс Серой Земли на более мягкий, полностью прекратил внешнюю экспансию, провел судебную реформу, ввел государственную монополию на продажу спиртных напитков и начал готовить новый свод законов. Стал инициатором Бунгамской конвенции. Запретил использовать и даже изучать заклинания статуса А+. 6718-6721. Кубох Закатонец. Первый в истории глава Совета, не принадлежащий к серой расе. Пробыл на посту всего 3 года, после чего погиб по неизвестным причинам. За это время, однако, успел закончить и внедрить свод законов, подготовленный Нергением Добрым. 6721-6741. Скарб Циклон. Великий колдун-боевик. Создатель множества боевых заклятий, в том числе зеркало Скарпа. Однако страной управлял из рук вон плохо, вогнав ее в глубокий экономический кризис. 6741-6764. Тивилдорм Великий. Призрак. Великий демонолог и некромант, создатель сферы жажды и живого кладбища. вытащил страну из экономического кризиса, начал множество кардинальных реформ, хотел распустить Совет 12 и перейти к единоначалию. Однако не сумел этого сделать по причине гибели от рук заговорщиков. Убит Пехтармином-убийцей. 6764. Пехтармин-убийца. Пробыл главой Совета один день. Убит призраком Тевилдорма. 6764-6779. Радовар Писец. Одним взмахом пера перечеркнул все реформы Тевилдорма. Несколько лет боролся с его призраком, всеми средствами пытался его изгнать. В конце концов, отчаявшись, предложил даже уничтожить саму промансерия Царука. Но узнавший об этом Тевилдорм испугался и надолго залег на дно. Лишь после смерти Радовара он вновь стал показываться людям, но убивать уже никого не убивал. 6779-6819. Ардуман-строитель. Фактически полностью перестроил Ихарий, придав ему вид, близкий к современному. Проложил по всей Серой Земле потрясающего качества дороги, сохранившиеся в безупречном состоянии до наших дней. 6819-6833. Хони Чудесная. Ввела ежегодные колдовские игры и фестивали чудес. Погибла на кровавом турнире. 6833-6886. Сумур Зеленый Глаз. Великий некромант, создатель вампиров Сумура. Отменил колдовские игры и фестивали чудес. Всю жизнь собирался превратиться в лича, но так и не пошел на это, желая сохранить серый плащ. 6886-6904. Саткачилета Мысль. Великая волшебница-менталистка. Создательница пятого заклинания. 6904-6924. Алидара Гиайн Спокойный. Не прославился ничем вообще. 6924-6943. Тандахак Буйный. При нем Серая Земля переживает серьезный экологический кризис. На протяжении 800 лет до этого чародеи почти не задумывались о том, как их магия влияет на окружающую среду. Остаточные чары просто сливались куда попало, и теперь они достигли критической точки. Серая Земля под угрозой гибели. Не выдержав этого страшного стресса, Тандахак Буйный покончил самоубийством. 6943-7000. Анторус Исполин. Всю жизнь боролся с экологическим кризисом и в конце концов вернул Серую Землю к прежнему процветанию. Из невычищенных сатрапий остается только Сеп. Он настолько загрязнен остаточной магией, что его решено просто оставить как есть, предоставив постепенно вылечиться естественным путем. 7044. Казарин Мудрец. Лелеял планы подчинить Серой Земле весь Аррандрах. Применил грохот Хашибы, однако был остановлен Белым Киигом. Потерпев сокрушительное поражение, Казарин вернулся домой, многие годы работал в уединении и в 7022 году торжественно объявил об установлении контакта с Лэнгом. Государственной религией становится ктулхуизм. Чародеи Серой Земли становятся колдунами. Погиб от рук из Кашмира Молнии и Руахи Карги. 7044-7123. Из Кашмир – Молния. Основатель и патриарх мощного семейного клана колдунов. Отец Бестельгласуда Хаоса и Еджуна Испепелителя. Отчим Асмодеи Грозный. Долго и счастливо правил рука об руку со своей возлюбленной Руахой. Вел войну с эйстами, но потерпел поражение. Погиб в Дореловом ущелье от руки маршала Хабокина. 7123-7145. Бестельгласуд Хаос. Сын из Кашмира Молнии и Руахи Карги. Начал мировую войну, захватил Ларию, шел к успеху. Погиб на другом конце планеты. 7145 по настоящее время. Креол-разрушитель. Явился из другого мира и все испортил.